14. Также в этом году греческие общины прислали своих представителей, просивших подтвердить давнее право убежища. Самусцы за храмом Юноны, смотри примечание 13, граждане Коса за храмом Эскулапия. Примечание 13. На острове Самусе находился храм Гере. Среди римских божеств Гере соответствовала Юнона. Смотри примечание 70, книги 3, Аналов. Конец примечания. Самусцы, ссылаясь на постановление амфиктионов, смотри примечание 14, обладавших высшую властью и вершивших всеми делами в то далекое время, когда греки, основав города в Азии, владели ее побережьем. Примечание 14. Амфиктионы – религиозно-политические союзы племен и городов-государств в Древней Греции, созданные для охраны общих святилищ и собранных в них сокровищ и организации межплеменных празднеств. Конец примечания. Основания, на которые опирались косцы, имели за собой не меньшую древность, к чему присоединялись и заслуги их предков, ибо они открыли для римских граждан храм Эскулапия, когда тех, по приказанию царя Митридата, истребляли на всех островах и во всех городах Азии. Примечание 15. В 88 году до нашей эры. Конец примечания. После неоднократных, но безуспешных жалоб со стороны преторов, Цезарь самолично доложил, наконец, Сенату о бесчинствах комедиантов и мимов. Много смуты вносят они в общественные места, много мерзостей творят за стенами частных домов. Древнее представление осков, безобидное и забавное народное зрелище, смотри примечание 16, стало настолько бесстыдным и настолько распространенным, что Сенату надлежит положить предел этому безобразию. Вслед за тем, комедианты и мимы были изгнаны из Италии. Примечание 16. Речь идет, очевидно, об Ателлане, первоначально бесхитростном народном фарсе, исполнявшемся на оскском языке актерами-импровизаторами по определенной схеме с определенными персонажами, масками. Сравни с итальянской комедией «Дель Арте». В дальнейшем Ателлана, что означает «отельское представление», Ателла – город в области осков, утрачивает импровизационный характер и успешно разрабатывается на латинском языке римскими комедиографами легкого жанра, усложнявшими ее сюжетные ходы, насыщавшими ее злободневностью и при этом пренебрегавшими запретами официальной морали, что и приводило к осуждению Ателланы со стороны блюстителей нравственности. Конец примечания.